трактир под названием «Столичный город». Здесь сегодня решил пообедать Иван Федорович. Он сидел у окна, отгороженного ширмой, в общей комнате, по которой поминутно шмыгали половые. В остальных комнатах происходила обыкновенная трактирная возня. Увидев переходившего улицу Алешу, Иван отворил окно. Алеша! Можешь ты ко мне сейчас зайти сюда? Одолжишь ужасно? Ступай на крыльцо, я сбегу навстречу! Алексей в платье послушника входит вслед за братом. Не знаю, как мне в моем платье. Здесь за ширмой, как в отдельной комнате. Прикажу-ка я тебе ухи, а ли чего-нибудь. Но не чаем же ты одним живешь. Ухи давай, давай потом и чаю, я проголодался. А варенье вишневого здесь есть. Помнишь, как ты маленький вишневое варенье любил? А ты это помнишь? Ну давай и варенье, я и теперь люблю. Эй, малый! Что прикажетесь? Уху, чаю и варенье на двоих. Слушаюсь. Вот я уже здесь четвертый месяц живу, а до сих пор мы с тобой не сказали слова. Я вот сейчас здесь сидел и думал, как бы мне тебя увидеть. Я хочу с тобой познакомиться раз и навсегда. И тебя с собой познакомить. Да с тем и проститься. По-моему, лучше всего знакомиться перед разлукой. Я видел, как ты на меня смотрел все эти 3 месяца. И в глазах твоих было какое-то беспрерывное ожидание. Но ожидающий твой взгляд мне вовсе не противен. Ты, кажется, почему-то любишь меня, Алешка. Люблю, Иван. Брат Дмитрий говорит про тебя «Иван Могила». Я говорю про тебя, Иван Загадка. Алёша, я вот сейчас здесь сидел и знаю, что говорил себе. Не верю я в жизнь. Разуверься в дорогой женщине. Разуверься в порядке вещей. Убедись даже, что все беспорядочный проклятый хаос. Порази меня хоть все ужасы человеческого разочарования, а я все-таки захочу жить. И вот как припал к этому кубку, то не оторвусь от него, пока весь не осилю. Черта-то она отчасти карамазовская, вот эта исступленная жажда жизни. В тебе она тоже сидит. Жить хочется. Я живу вопреки логике. Пусть я не верю в порядок вещей, но дороги мне вот эти клейкие, распускающиеся весной листочки. Дорого голубое небо, дорог иной человек, которого иной раз даже не знаешь, за что любишь. Дорог подвиг человеческий. Вот тебе уху принесли. Кушай на здоровье. Уха славная. Хорошо готовит. Клейкие весенние листочки. Голубое небо люблю я. Тут не ум, тут не логика. Тут нутром, тут чревом любишь. Понимаешь ты что-нибудь в моей ахинеи, Алешка, аль нет? Слишком понимаю, Иван. Ужасно я рад, что тебе так жить хочется. Я думаю, что все должны прежде всего на свете жизнь полюбить. Жизнь полюбить больше, чем смысл ее? Непременно так, непременно, чтобы прежде логики. И тогда только я и смысл пойму. Ну, давай чаю. Я рад, что мы говорим с тобой, Иван. Твердый ты человек, Алексей. Правда, что ты из монастыря хочешь выйти? Правда. Правда? Мой старец меня в мир посылает. Старец сказал мне, будь около братьев, да не около одного, а около обоих. Может, успеешь что-либо страшное предупредить? Увидимся еще, стало быть, в миру-то. Встретимся. А ты скоро уезжаешь? Да. Но чем же весь этот ужас кончится у отца и Дмитрия? Нельзя, наверное, угадать. Ничем может быть. А Дмитрий-то бросился на отца, как безрассудный дурак, из-за ревности Грушеньки. Расплывется дело. Да я-то тут что, сторож, что ли, моему брату Дмитрию? Дела кончил и еду. Уж не думаешь ли ты, что я ревную к Дмитрию? Что я все эти 3 месяца отбивал у него его красавицу Катерину Ивановну? Она знает, что я ее люблю. Любит меня, а не Дмитрия. Но он ей нужен, чтобы созерцать беспрерывно ее подвиг верности. И все это у нее от гордости. А мучает-то она меня как? Так ты непременно завтра утром уезжаешь. Завтра же должен уехать в Москву. И надолго. Иван! Это неизменно! Веришь ли, что я обедал сегодня здесь, единственное, чтобы не обедать со стариком? До того уж он мне стал противен. Я от него-то одного-то уж давно бы уехал. А ты что так беспокоишься, что я уезжаю? Отвечай. Мы для чего здесь сошлись? Нам, русским, прежде всего надо предвечные вопросы разрешить. Вот наша забота. Вся молодая Россия теперь лишь только о вековечных вопросах и толкует. Ты из-за чего все эти 3 месяца глядел на меня в ожидании? Чтобы допросить, как о верующий, а ли вовсе не верующий, Алексей Федорович? Ведь так? А пожалуй, что так. Ну, говори, с чего начинать? Приказывай сам. С чего хочешь.